Глава 9. В коей князь являет силу, Иван — быстроту, но в игру вступает канцлер. Увидеть во сне себя на острове, окруженном чистой водой, к приятному путешествию и успешному предпринимательству. Женщинам подобный сон сулит счастливое скорое замужество. Безжизненный остров предвещает потерю счастья и благосостояния через пристрастие к спиртным напиткам. Увидеть людей на острове — предупреждение о грядущей борьбе за право занять в обществе более высокое положение. Увидеть остров Руян, как реальный, так и сказочный, означает обретение покоя, свободы и заслуженной благодарности после многих усилий и тревог. Г. Артемидор Свенский. Толковник снов и сновидений для дилетантов и любопытствующих. Долго скучать не пришлось. В половине пятого, часы в соседней комнате отбили получас, дверь открылась, и вошел ротмистр Сухов. «Госпожа Обызова, извольте идти со мной». Решив, что силы на адъютанта тратить не стоит, я проследовала за ним без возражений. Мы миновали анфиладу второго этажа, носящую следы ночного разгула, пустые бутылки из-под шампанского, карнавальные маски, сугробы конфетти, спустились по лестнице, через перила которой был перекинут дамский шелковый чулок. «Аврр!» Опустив взгляд, я улыбнулась Гавру. «И здесь меня не оставляет, разбойник». Адъютант, тоже заметив кота, шикнул на него, топнул ногою. «Оставьте, Павел Андреевич», — сказала я сухо. «Если бы ваш начальник не желал присутствия моего питомца, клетки для транспортировки бы не захватили». Ротмистр гаденько хмыкнул. «Экая вы, Серафима Карповна, рассудительная!» С преувеличенным интересом я разглядывала его расцарапанный нос, чтоб не встречаться взглядом, и выдерживала паузу. «Направо», — сообщил Сухов, — «вас ожидают в библиотеке». В означенной комнате был князь Кошкин, дюжина напольных ваз с розами оттенков от белоснежных до черно-бордовых, сервированный к завтраку стол, жарко-пылающий камин в половину стены. Не было там только книг. «Серафима, корсарка моя!» Князь шагнул, широко раскинув руки, будто готовясь заключить меня в объятия. «Сидеть!» — скомандовала я, зарычавшему было Гавру, и исполнила реверанс. «Невыразимо счастлива нашей встречей, ваше сиятельство!» Князь был пьян. Оттого, видимо, команду «сидеть» принял на свой счет. Уронил руки, присел в кресло, опомнившись, поднялся. По широкой дуге я обошла стол, задержала взгляд на этикетки томящейся в ледяном ведерке бутылки шампанского, подождала, пока ротмистр отодвинет мне стул, и села. «Прочь!» — велел князь адъютанту, занимая место подле меня. «Желаете шампанского, Серафима?» «Кофе, если позволите». Не чинясь, я положила на тарелку ломтик омлета, прибавила золотистый хлебец, ломтик ветчины, салатный лист, полюбовавшись сим натюрмортом, намазала хлебец маслом, а ветчину — горчицей. «Приятного аппетита», — промолвила карамельно и приступила к завтраку. Князь наблюдал за мною, прихлебывая шампанское. Эдак его развезет совсем в лоскуты, с устатку-то. Но это хорошо. Даже замечательно. Гаврюша ворочался под столом, поэтому второй кусочек ветчины я неловко сдвинула с тарелки, и он, судя по чавкающим звукам, пола достичь не успел. Закончив с омлетом, я попросила еще кофе, прихотливо украсила фруктовый салат сливками и вооружилась десертной вилкой. «Женщины с хорошим аппетитом», — наконец промолвил князь, «встречаются в нашей империи нечасто». Я улыбнулась и попросила еще кофе, который пить не стала, рассудив, что, пожалуй, лопну. Жарко в комнате было, как в бане, и так же душно. «Вы ни о чем не хотите спросить меня, Серафима?» Отложив вилку, я молча пожала плечами. «Неужели вам не любопытно, зачем я похитил вас? Отчего вся эта таинственность?» Лицо князя подергивалось, будто от обуревающих, но скрываемых чувств. «Вы так необычайно холодны. Любая другая на вашем месте закатила бы истерику, вопила бы о поруганной чести и невинности, но вы...» «Я все еще надеюсь уладить дело миром, ваше сиятельство», — спокойно сообщила я в паузе, когда князь Кошкин отвлекся на опрокидывание в себя очередного бокала шампанского. «Каким еще миром?» — хрусталь звякнул, разбиваясь о каминную полку. «Какое еще дело?» «Романтический поступок. Его сиятельство нашел отклик в моем слабом девичьем сердечке». Протокольный тон словам не соответствовал. «Но, к сожалению, я сердцу своему не хозяйка. Бериндийские девицы делают то, что велят им родители, и дочерний долг, мой долг, ваше сиятельство, велит мне сохранять репутацию. Прошу вас о снисхождении и благоразумии. Велите доставить меня с моими горничными за пределы ваших владений. Любопытствующим я сообщу, что совершала утреннюю прогулку. Таким образом, ни ваша, ни моя репутация не пострадают». «К черту благоразумие!» Опьянение князя достигло той опасной для окружающих черты, когда обуревает жажда действий и пьянчушки море по колено. «К черту репутацию!» Он продолжал бросать в камин предметы сервировки, пол вокруг стола усеяли осколки хрусталя и фарфора, остатки еды. «Ах, нет, еда!» Усеивать ничего не успевала. Гаврюшина чавканье едва не перекрывала сиятельную истерику. «Да уж, Серафима, первый раунд не за тобой. Но это ничего, это обычно. Где это видано, чтоб купцы после первого же предложения по рукам били? Сейчас он выдохнется и свою цену скажет». Князь Кошкин поискал, чтобы еще раз колотить, перевернул ведерко, схватил бутылку, в которой еще плескалось, и приложился к горлышку. Гавр аппетитно хрустел льдом. «Я хочу вас, Серафима», — устало сказал Кошкин, бросив в камин опустевшую бутыль. «Будь вы простой романтичной девицей, я сказал бы, что люблю, но вы слишком практичны и, надеюсь, умны, чтоб верить пустым словесам. Вы нужны мне целиком, до последней вашей искорки. Только вы сможете согреть меня, заставить отступить вселенский холод и одиночество, которые сковали мою душу. Вы примете мои чувства?» «Будучи девицей практичной, позволю себе спросить, в каком качестве?» «Полюбите меня. Отдайте всю себя без остатка». «Боюсь, ваше сиятельство, что, заняв место вашей фаворитки, я немало опечалю своего родителя. Нет, это решительно невозможно». «Фаворитки? Серафима, я прошу вас стать моей женой». В голове каждой девушки, получившей предложение руки и сердца, должен на этом моменте звучать свадебный марш. У меня он был похоронным. «Анатоль». Я положила руку на рукав гусарского мундира. «Обстоятельства таковы, что брак наш также немыслим. Я чародейка». И уже произнося эти слова, я поняла, что попала в ловушку. «Я чародейка. Когда мы с вами станем перед алтарем, я откажусь от чародейской силы, она хлынет через вас к его величеству. Я, знаете ли, с детства от этой силы желаю избавиться, чтоб не обезумить, как моя бедная матушка». Положим, на это он ответит: «Так не отказывайтесь, это ведь так просто, правда?» Только если не отказаться, то за каким лешим мне этот сиятельный гусар сдался? Ледяные оковы его растапливать, пока он по кабакам веселится? «Вы замолчали, Серафима?» «Простите? Ах, ваше сиятельство!» Я заплакала, просто чтобы потянуть время. «Это так неожиданно! Мое бедное сердечко не выдержит! Я лишусь чувств!» Руки князя обвили мои плечи в ожидании обморока. «Ах, князь, позвольте мне подумать, насладиться моментом, например, до конца недели. Найму рыбацкую лодку, гавр и одна из март со мною, вторая займется организацией переезда маняши, в Штреле сяду на поезд, телеграмму батюшки...» «Нет!» Анатоль промокнул мои щеки носовым платком. «Времени нет. Мы должны обвенчаться сегодня». «На закате?» — всхлипнула я, отворачиваясь и принимая поцелуй мокрой щекой. «На этом этаже окна без решеток. Вылезу, сбегу, только меня и видели». «Немедленно!» Он удержал мой затылок и приник к губам. Поцелуй длился мгновение, не больше, и моей заслуги в том не было. Князь визгливо вскрикнул, отшатнулся, вскочил со стула и принялся дрыгать ногой, в которую вцепился сонный кот Гавр. По голенищу сапога текла кровь. Гаврюша успел вгрызться в голень до мяса. «Черт!» Князь схватил с каминной полки саблю. «Нет!» Я бросилась под лезвие, пригибаясь. Кот шипел, Анатоль сжал его свободной рукой за пасть, дернул. Гавр стискивал челюсти, пытаясь прокусить перчатку. Я схватила ведерко для льда. Занесенная сабля описала полукруг, встретилась в нижней точке с металлом, раскололась. Боль от удара пронзила плечо. Уронив ведерко, я заплакала уже взаправду. «Тварь!» То ли мне, то ли Гавру проорал князь, выпуская обломок с эфесом, занес кошачье тельце над каминной полкой, стукнул об острый мраморный край, еще и еще. «Нет, нет, нет!» — повторяла я с каждым ударом. «Нет!» «Тварь!» Князь бросил обмякшего Гавра в бушующее пламя камина. Следом отправилась перчатка. Я рыдала. Анатоль повернулся ко мне. Лицо его сиятельства было страшным и абсолютно безумным. «Немедленно венчаться!» Он прижал к голени салфетку, чтобы остановить кровь. «Сухов, ленивое бестие, сюда!» Адъютант вбежал, будто все это время ожидал под дверью. «Девку в часовню!» — велел князь. «Священник на месте?» «Так точно. Свидетели ждут?» «Да». По комнате распространялся отвратительный запах паленой шерсти и горелого мяса. Меня замутило. «У нас минут 40 всего до прибытия парохода. Вели священнику как можно быстрее обряд проводить». Он легко перехватил мою руку и заставил разжать пальцы. Фруктовый нож упал, воткнувшись в паркет по рукоять. «Огненная девка», — сказал его сиятельство с ласковостью, от которой хотелось в ужасе заорать. «Жена будешь, шелковая станешь, огненная Серафима». Волок меня Сухов, князь хромал следом, описывая подробно, что и как именно он будет со мной делать еще до обеда. «Слышь, живодер?» — спросила я, когда он на минуточку умолк. «А почему в твоих хоромах нет никого? Явно же гуляли люди, вкусно ели, много пили. Куда все подевались? Всех в каминах пожег». Сухов толкнул меня в узенькую арку, за нею оказались ступеньки. Я споткнулась, проехалась по ним, упала на холодный земляной пол. «Приветствуйте будущую княгиню Серафиму Кошкину!» — раздалось над головой. Я перевела взгляд от сапог князя, спускающегося по ступеням. Часовенка была забита народом. Тут было десятка полтора гусар, девицы разной степени одетости, молодые и не очень господа во фраках. Я заметила даже бывшую горничную Натали, которая стояла под руку с каким-то болезненного вида старцем. Толпа оживленно скандировала «Славься!». У алтаря застыл священник, молоденький, безусый. Происходящее ему явно не нравилось, но осуждающим взглядом по этому поводу он одарил почему-то меня. «Ты не ушиблась, любимая?» — развязно спросил князь. Толпа загоготала, будто удачной шутки. Я лежала на полу, придавленная грузом стыда и бессилия. Чьи-то руки помогли мне подняться. Я выпрямилась, с удивлением понимая, что единственной, кто проявил сострадание, оказалась Лулу. «Спасибо». Грезетка фыркнула, будто моя благодарность ее оскорбила, и вернулась к своему старичку. «Итак, господа...» Князь жестом собственника обнял меня за плечи и повел к алтарю. «Приступим без отлагательств. Всю эту ерунду про кто против этого брака, пусть скажет сейчас или замолчит навечно, пожалуй, можно пропустить. Ведь мы все согласны?» «Да!» — взревела публика радостно. «Предположим, не все». Мужской низкий голос приглушил всеобщее ликование. «Я против этого брака». Зорин спустился в часовню без рисовки. Его лицо и движения излучали спокойную уверенность. Ротмистра Сухова, бросившегося ему наперерез, Иван свалил с ног одним резким ударом. Адъютант потянулся к ножнам, ругаясь. «Не обнажайте здесь оружие!» А вдруг ожил священник. «Сие есть грех!» Князь смотрел на приближение Зорина с глумливым удивлением. «Чародей? Чиновник? И что ты мне сделаешь, чиновник-чародей?» «Все». Иван улыбнулся. «Я сделаю все любому, кто попытается причинить вред этой женщине». Кошкин, прижав меня к боку, заглянул в лицо. «Про твоего, любезная почти женушка защитника, говорят, что де силен он в чародействах. Проверим? Я-то почти уверен, что он в состоянии весь остров с землей сравнять, ежели припечет. Мои рубаки». Свободной рукой он показал на гусар. «Ему тоже все непременно кровь пустят». «А дальше что?» «Я князь Кошкин, мой род старинный, боярский. Думаешь, твоему чиновнику причинение вреда моей сиятельной особе с рук сойдет? На каторгу отправиться в кандалах, да без дара». Пока князь говорил, в часовне царила почтительная тишина. Меня трясло, как на морозе, даже зубы стучали. От мысли, какие страдания от этого живодера может претерпеть Ванечка, хотелось орать. «Все кончено». Просто все, все планы, все мечты пошли прахом. Меня лишают даже обычного женского счастья, возможности быть любимой и любить. Лица перед глазами смешались пестрой невнятицей. Ваня, а ему-то это все за что? Потому что понравилась парню смазливая купчиха, и ради этого он жизнь свою сейчас разрушает. Холодно, матушка, отчего же так холодно? Огоньки свечей в алтарном нефе замельтешили перед глазами, складываясь рунами. Негромкий голос достиг моего слуха. «Серафима, жги!» Князь взвизгнул, отскочил от меня. Гусарский доломан на нем тлел. Его принялись тушить, сбивая огонь, плеснули водой. Я подняла руку, с удивлением глядя на струящиеся языки пламени. Посмотрела вниз. Платье будто бы исчезло, сменившись ярким чистым огнем. «Быстрее!» Иван, почему-то не опасающийся ожогов, схватил мою ладонь. «Уходим!» Толпу расталкивать не пришлось. Она опасливо расступилась. Мы взбежали по ступенькам. «Возьмем лодку!» Иван закрыл арку входа и теперь колдовал над нею, видимо, укрепляя. «В Штрей нельзя. Там нас первым делом искать будут». «У меня горничные на втором этаже заперты. Боюсь, князь на них отыграется». «Беги, только быстрее». «Я мигом». И понеслась, разбрызгивая вокруг искры и оставляя на паркете горелые следы. Дверь спальни рухнула головешками. Стоило к ней прикоснуться. «Барышня? Серафима Карповна, что с вами?» «Неважно». Уголком глаза я заметила свое пылающее отражение в зеркале. «Спасайтесь, милые, и прощайте». «Черным ходом!» — девица Царт потащила подругу за собой. «Я дорогу знаю!» «Прощайте, барышня! Бог даст, свидимся!» Я быстро пошла в другую сторону. У подножия лестницы меня ждал Иван. Я ускорила шаг, затем остановилась, заметив, как за спиной чародея открывается парадная дверь, впуская со двора рыжеволосого господина в сером фраке. «Семен?» — удивленно спросил Зорин. За Крестовским во след зашла уйма народу, в основном в черных казенных мундирах и невысокий немолодой господинчик в котелке и с тростью. «Не вздумайте драться, Иван Иванович», — приветливо проговорил господинчик. «Тем паче мы к вам не с войною, а с миром». Он поднял голову, увидал меня, снял шляпу. «Имею честь знакомства с Серафимой Карповной Абызовой». «Знавал вашего батюшку Карпа Силыча?» Он поморгал, потом поморщился. «Семушка, можешь с барышни это ее пламя убрать? Глаза слепит, честное слово». Крестовский воздел руки. Меня щекотнуло по плечам, затылку. «Прекрати!» Зорин щелкнул пальцами, рука рыжего повисла плетью. Черные мундиры ринулись к нему, но Семен жестом велел им остановиться. «Юлий Францевич», — обратился он к господинчику, — «его высокородие Зорин имеет в виду, что снятие с барышни Обызовой следствие ее пробудившейся силы может обернуться конфузом, и если позволите, это лучше делать наедине». «Не позволю», — погрозил пальчиком Юлий Францевич, всем по очереди. «А если обмануть меня попытаетесь?» Семен пожал плечами и опять воздел руку. Зорин беззвучно исчез. То есть натурально. Стоял, и нет его. Опять защекотало. Я даже принялась хихикать. Ноздрей коснулся неуместный запах, будто земля после дождя. На напряженном лице Крестовского я с удивлением заметила бисеринки пота. «Сейчас!» — крикнул он. Оглушительно хлопнуло, плечи обожгло холодом, но на ощущении задержаться не удалось. Меня развернуло, зашелестела ткань, и я оказалась лицом к лицу с Иваном, завернутая в мужской шелковый халат. «Не знаю, чей», — извинился Зорин. «Первый попавшийся схватил». Под халатом я была голой, то есть абсолютно. Наверное, поэтому пояс на мне Зорин завязал не менее чем на 5 узлов. «Платье сгорело?» Испугавшись, я проверила, не лишилась ли заодно волос, но они были на месте. «Я теперь всю одежду сжигать буду?» «Тогда с нелюбимых нарядов начну». Мы спустились по лестнице. «Юлий Францевич Брют», — представился господинчик, «начальник тайной канцелярии». Я молчала, рассудив, что мое имя ему и без того известно, а еще пытаясь уловить обрывки разговора Ивана с Крестовским, происходившего в шагах в 4 от меня. «Давайте беседовать, Серафима Карповна». Брют по-свойски взял меня под руку. «Мальчикам есть о чем без нас потолковать. Вы же, голубушка, только что давнюю мужскую дружбу разрушили». Слишком сосредоточенная на том, чтобы не поранить осколками босые ноги, мы как раз вошли в библиотеку, фразу сию я оставила без ответа. Господин Брют разгром оглядел без удивления. «Капризный Анатоль буйствовал. Вас-то не обидел?» «Не успел». Я села в предложенное кресло, придерживая на коленях расползающиеся полы халата. «А что успел?» «Предложение руки и сердца сделать?» «Торопыга», — поотечески усмехнулся Брют. «Куда вы его дели?» «В часовне заперла». Канцлер позвал из коридора служаку, шепнул что-то на ухо, затем послушал, что тот ему прошепчет, обернулся ко мне. «Наталья Бабынина вам не родственница?» «Кузина». «Ну так отпустите ее с Богом», — велел подчиненному. «И его сиятельство из плена освободите, и пусть за дверью подождет, пока позову. Никого сюда до распоряжения не впускать. У нас с барышней Обызовой важный разговор намечается». На чиновника, которому приказы давались, я лишь раз посмотрела, больше не потребовалось. «Не желаете поздороваться, Серафима Карповна?» — веселился Брют. «Доброго утречка, старец Ануфрий», — кивнула я. «Клобук монашеский обратно в приказ сдали». А сослуживцам похвастались, как загорскую сироту вокруг пальца обвели. «Надеюсь, в этой жизни вас будут преследовать всяческие несчастья». И расхохоталась, заметив, что чиновник, покидая комнату, скрутил кукиш от сглаза. «Какая вы барышня жизнерадостная!» Без удовольствия заметил канцлер. Я рассеянно смотрела на догорающий в камине огонь и молчала. «Итак, Серафима Карповна», — вздохнул Брют, — «дела ваши на сей час обстоят не лучшим образом». Мне показалось, что горстка каминного пепла напоминает очертаниями погибшего гавра. По лицу потекли слезы, я стерла их рукавом халата. Канцлер, видимо, решивший, что рыдаю я над своей незавидной судьбой, подобрел. «Но общими усилиями мы их поправим». «Общими?» «Совместными. Я и вы». «Помилуйте, Юлий Францевич, я решительно не могу представить, что именно вменяется мне в вину». «Ну как же, драгоценная Серафима Карповна, покушение на августейшую особу, вы ведь желали через брачный обряд на императора всю ненавистную вам чародейскую силу обрушить». «Не желала». Я благочестиво сложила руки на груди. «Все мои желания были направлены на достойное супружество с бериндийским аристократом. Мы, барышни купеческие, обожаем в мужья дворян брать, особенно гусар. Силы, да, не желала, однако же приняла ее со смирением и всячески на пользу отечеству и супругу впредь направлять буду». «Так, может, немедленно обвенчаетесь с его сиятельством, раз желание столь непоколебимо?» «Скороспелые браки редко бывают счастливыми», — ответила я любезно. «Мы с князем Кошкиным должны сперва проверить свои чувства временем и расстоянием, годами, так сказать, и верстами». Я возбужденно, будто в экстазе, жестикулировала, победно поглядывая на единственного зрителя. «Браво!» Он вяло хлопнул в ладоши. «А теперь, милая, мы рассмотрим историю под немножко другим углом. Ты с батюшкой своим заговорщики против самого императора злоумышлявшие. Ты отправилась на Руян князя очаровывать, в том не преуспела, поэтому господин Абызов выкрал для тебя аффирмацию, чтоб шантажом либо колдовским принуждением принудить его сиятельство к обряду венчания». «Экая нелепица!» Я пренебрежительно махнула рукой. «Батюшка этого не делал». «Делал, милая, еще как делал. И свидетели в том имеются, как он девицу Гертруду Зик для этих целей нанимал, как через свои коммерческие общества с нею расплачивался, да как та девица к тебе на остров приплыла, чтоб похищенное передать. Жаль, конечно, что она теперь свидетельствовать не сможет. Она бы в тайном приказе на первом же допросе запела, хоть и танцовщица. Хотя, может, это твой батюшка ее утопить приказал, чтоб свидетелей не оставлять. Ты говоришь, что в аффирмации не нуждалась? Чушь! Его сиятельство почти что со свенской принцессой Терезией обручен. Посольства наших держав уже с год переговоры об этом ведут. Князь Кошкин без шантажа на дипломатический скандал не отважился бы. Ну, чего примолкла? Нечем крыть?» «Уложили вы меня, ваше высокопревосходительство, на обе лопатки. Я очень старалась говорить с достоинством. Теперь можете переходить от увертюры к основной части». «А ты смышленая», — протянул Брют. «Такая молоденькая, а быстро соображаешь». «Ваш пример показывает, что с возрастом это не проходит». Моя рассеянность канцлеру не понравилась. «Ты лишнего не придумывай. Тебе не вывернуться никак, со всех сторон обложено». «Мне очень льстит, что вы столько усилий на меня положили». Я закинула ногу на ногу, забыв, что у меня халат, что под халатом, эх, пришлось сверкать коленками, делая вид, что именно так и было задумано. «Зачем?» «Ты мне нужна». На коленки Брют не глядел. «То есть? Не именно ты, а человек твоих качеств». «Сновидец?» «Да. Я знаю, что развитие этого таланта может убить или свести с ума носителя вернее, чем прочие чародейские направления, но готов рискнуть». «Другими рисковать приятнее», — кивнула я, опять уставившись в камин. «Сновидчество. Штука соблазнительная и очень недооцененная. Оно в империи под запретом». «Тем с большим рвением ты будешь мне служить». «Каждый день ходить по тонкой ниточке, с одной стороны от которой безумие и смерть, а с другой — наказание и смерть». «Да», — кивнул канцлер с восторгом. «Именно так и получаются идеальные исполнители. Чем тебя иначе удержать? Деньгами не получится, ты ими с детства разбалована. Я отправлю тебя учиться. Через год либо два, с твоим умом больше не понадобится, ты вернешься в бериндийскую столицу. Будешь представлена ко двору». Он вдруг запнулся и громко позвал. «Ваше сиятельство, Анатолий Ефремович, войди». А вошел Кошкин. «Юлий Францевич, какими судьбами?» Да ломана на князе не было. а еще не было левого уса и левой брови. «Как же я рад! Полноте со стариком играться!» — подмигнул Брют. «Донесли ведь вам, что противный надоедок вам на остров собрался, что утренним пароходиком прибудет. Поздно донесли, вижу, прибраться не успели, планы на ходу перекраивать пришлось». Канцлер вдруг изменил тон. «Барышня Обызова Серафима Карповна жалуется на насилие, с вашей стороны над нею учиненное. Что на это возразите?» Кошкин сглотнул, потупился, покачал головой. «Ничего, нет мне оправданий, ничего, кроме безграничной любви, которую я к барышне Обызовой испытываю. Она мой месяц и солнце, мой свет в окошке, моя голубка, ее краса неземная, добрый нрав, живость и добродетельность». «Еще ланиты», — подсказала я, когда князь выдохся. «И ланиты», — согласился Анатоль. «Серафима Карповна». Хоть Брют при посторонних перешел опять на «вы», тон его ничего хорошего не предвещал. «Вы хотели еще что-нибудь добавить?» «Ничего». Я замахала руками. «Простите, продолжайте». «Так вот». Брют, кажется, пытался поймать ускользающую мысль. «Та что? Что там происходит, черт его совсем дери!» Канцлер раздраженно распахнул дверь и вышел из библиотеки. «Серафима!» — повернулся ко мне князь. «Пошел прочь!» — прошипела я не хуже кошки. «Живодер! Подлец! Скотина!» «Тебя расстроила смерть кота? Но он ведь сам на меня напал, ты же видела!» Воспаленный взгляд Анатоля остановился на моих коленях. И в отличие от канцлера, он перспективность открывающегося вида оценил. «Огненная Серафима!» И волдыристая от ожогов ладонь попыталась залезть мне под юбку. «Аврр!» — прозвучало гулко и громко. «Аврр!» Мы с князем синхронно повернулись на звук. Из камина вылетело чадное облако. Я, кашляя, потерла заслезившиеся глаза. «Какого...» Начал Анатоль, запнулся, застыл. Из клубов дыма выступал невиданный зверь, размером с упитанного пони, полосатый, черно-белый, с шерстяными кисточками на острых ушах. «Гаврюша?» — спросила я хрипло. «Это ты, разбойник?» Князь выругался, подобрал с пола обломок сабли и выставил его перед собой. «Авр!» — сказал ему Гавр, и еще до того, как последний гортанный звук истаял, раскинул над спиной блестящие кожистые крылья. Анатоля будто ветром сдуло. Васильковые глаза проследили княжескую ретираду, потом посмотрели на меня. «Авр!» «Красавец!» — кивала я радостно, повиснув на мохнатой шее. «Самый красивый в мире кот, который не кот. Как же я рада, что ты жив, разбойник! Это поэтому ты все спиной умаялся? У тебя крылышки резались?» Гавр уютно по-кошачьи урчал, только от мощности издаваемых им звуков дрожали осколки, усыпавшие пол. Пока я рыдала от того, что горе отступило, питомец буднично сложил за спиной крылья и стал выуживать из мусора съедобные кусочки. «Фу, разбойник!» — ласково сказала я. «Негоже чудо-зверю объедками питаться. Пойдем, посмотрим, куда все подевались. А после я тебя, как полагается, покормлю». Мы вышли из библиотеки. Служаки в черных мундирах, которых оставили охранять дверь, при виде Гавра прижались к стеночкам. «А где Брют?» «Наружу все вышли», — ответил ближайший к нам страж. «Там коллизия образовалась». Кивнув, я двинулась к выходу, уверенная, что Гаврюша последует за мной. «Коллизия у них. У меня кот, между прочим, которого кормить надо. Не до ваших мне коллизий». «А если тебя у меня отобрать вздумают?» — подумала я вслух. «Посадят в клетку, да начнут билетами за просмотр торговать». Гаврюша заворчал что-то довольно саркастичное. «Де, пусть только попробуют. Видали мы этих отбирателей с гарниром из белых тапочек». Я завязала на поясе шестой узел и вышла на крыльцо. Коллизия выглядела пристранно и крайне многолюдно. Присутствовала во дворе толпа освобожденных из часовни, занятая приведением в чувство сомлевшего князя Кошкина. То есть Его сиятельство сначала до гостей добежал, а уж после в обморок брякнулся. Ну, что скажу, высокий класс, мне учиться и учиться. «Ты канцлера не видала?» — спросила я удачно подвернувшуюся Лулу. Та с усилием перевела взгляд с обнюхивающего ее гавра и махнула рукой. «Приказные туда побежали, к обрыву. Это туда, где спуск на пляж обустроен?» — уточнила я, припомнив самолично исполненный чертеж княжеской резиденции. «Иван Иванович с ними?» Грезетка невежливо хмыкнула. «Арестовали вашего разлюбезного. Теперь вот за собой везде таскают». Тут ее позвали. Худой старик, стоящий в стороне от прочих, прикрикнул что-то гортанное, и она умчалась. «А еще я силу приняла», — хвасталась я по дороге гавру за неимением прочих слушателей. «Сама в пламя превратилась. Так что, если ума лишусь, хихикать начну или тараканов есть, особо не удивляйся». Кот пообещал удивления не выказывать. Приказные обнаружились у обрыва. Иван был на голову выше двоих служивых, что стояли у него по сторонам. Крестовский отирался чуть позади Брюта. Канцлер же что-то довольно экспрессивно втолковывал странному одноглазому господину. Тот был облачен в карнавальный костюм, изображая пиратского капитана. Из-под треуголки на плечи спускался водопад украшенных бусинами косиц. От ворот и ботфорт доставали щиколоток, за алым кушаком торчал кривой ятаган. «Явилась воришка!» — закричал ряженый и, сорвав с себя треуголку, помахал мне. «Подходи, скандалить буду! Узрите гнев капитана Артемидора, смертные!» По-берендийски говорил он с чудовищным акцентом, растягивая гласные, спотыкаясь на шипящих и ставя ударение в самых нелепых местах. С обрыва открывался вид на бухту. Там на волнах покачивалась настоящая пиратская шхуна. Ну, то есть, настоящая воображаемая пиратская шхуна с черными парусами и потрепанным флагом с изображением мертвой головы. Приблизившись, я присела в реверансе. «Серафима Абызова?» «Молчи!» — вскричал пират и стукнул меня по плечу треуголкой. «Женщины должны молчать, пока мужчины решают их судьбу». Он развернулся к канцлеру. «Видите, юноша, это мой кот. Мой кот Артемидора. Я желаю... Нет, я требую сатисфакции. Эта женщина должна искупить... Должна...» Канцлера обращение «юноша» слегка фрапировало. Он даже оперся на руку Крестовского, будто не в силах устоять на ногах. «Фима!» Негромко прозвучало у плеча. «Ты как?» Я повернула голову и прислонилась к Ивану. «Как ты? Тебя арестовали?» Зорин отодвинулся, увлекая меня чуть в сторону. На запястьях его звякнули кандалы. «Это ненадолго», — пожал он плечами и улыбнулся. «Хотел против князя аффирмацию использовать, да не успел». «Если бы не ты, я бы уже стала княгиней Кошкиной и самой несчастной женщиной в мире. Хочешь, скажи сызнова, Серафима, жги, и мы к лешему спалим тут всех и вся». «Я тебя пробудил». «Вот и возьми ответственность». Мне пришлось схватить его за шею и привлечь к себе, чтоб не перекрикивать бушующий неподалеку скандал. «На других дев, либо женщин, даже глядеть с этого дня не смей». «Дурочка», — шепнул Зорин, — и поцеловал меня быстро и сильно. «Маленькая загорская авантюристка». Один из охранников многозначительно кашлянул. «Этот ряженый кто?» — спросила я Ивана, прервав поцелуй и чинно встав рядом. «Гуннар Артемидор Свенский». Имя мне ни о чем не говорило. «А надо ему чего?» Тут Гаврюша, требуя внимания, боднул чародея. «Он говорит...» Зорин кота погладил, что ты похитила его питомца и требует тебя к ответу призвать. «В каком смысле похитила?» «Вытащила из его сна». Небо неожиданно налилось серой влагой, у горизонта блеснула молния, море заволновалось, подбрасывая пиратский корабль. Я вспомнила, как лишилась чувств в Руянской пещере и, пробудившись, обнаружила рядом с собою ворчащего котенка. «Он сновидец, что ли? Этот Артемидор? Из свиньи? Великий чародей?» «Великий... немножко не то слово, Серафима. Он единственный в своем роде. И теперь он желает тебя с собою в уплату долга забрать». Звучало зловеще. Громыхнул гром, зигзаги молнии расчертили горизонт, из-за него показалась целая флотилия парусных кораблей. «Он сумасшедший?» — спросила я Ивана. «Этот сновидец, который машет сейчас ятаганом перед канцлером Бериндийской империи, он безумен?» «Даже если так», — ответил чародей, — «он может себе это позволить». «Никто в подлунном мире!» — орал Артемидор, наскакивая на Брюта, который прятался за спиной у Крестовского. «Не имеет монополии на сновидцев. Мы выше политики, выше королей. Ваш император, не помню который, у вас они слишком часто меняются, подписал конвенцию. Вы, мальчишка Юлий, не имеете права презреть конвенцию». Семен Аристархович стоял соляным столбом, прикрывая своим телом начальство. «Ты воришка!» Артемидор вдруг подскочил ко мне, отбросил оружие и сдвинул черную повязку. Под ней обнаружился вполне обычный левый глаз, близнец правого. «Юлий говорит, ты не желаешь постигать тайны снов, а собралась замуж. За этого?» Я прикрыла Зорина так же, как Крестовский до этого Брюта. «Нет, нет, господин Гунар», — подбежал канцлер. «Барышня Абызова должна сочетаться браком с бериндийским князем. Все готово к бракосочетанию». «Это правда, воришка?» «Господин Артемидор», — спокойно сказала я, — «позвольте мне побеседовать наедине с Юлием Францевичем. 10 минут нам будет достаточно». Скомандовав Гавру ждать, я отвела канцлера за ближайший валун и предложила: «Давайте торговаться». «Ты хочешь предложить сделку, Серафима?» «Серафима Карповна», — поправила я. «Хочу. Вы, господин канцлер, в патовой ситуации. Стоит мне укрыться под крылышком отважного пирата, вы останетесь без сновидицы». «И каков же выход?» «Вы освободите из-под ареста господина Зорина и снимете все против него обвинения. Также ваш гнев не коснется папеньки». «А взамен?» «Я пройду обучение у единственного в своем роде сновидца и вернусь в Мокошград. Все ниточки, за которые вы намеревались дергать меня, останутся при вас, папенька и Зорин». «Мало», — после недолгого раздумья сказал Брют. «Сначала ты обвенчаешься с князем Кошкиным, а потом можешь отправляться с ряженым свенцем». «Много», — покачала я головой. «Тогда я отдам свои ниточки, кроме вас, еще и Анатолю. А вы сами будете готовы разделить бразды управления с этим...» Я поискала определение, одновременно емкое и приличное, но не нашла. «Помолвка!» Юлий Францевич щелкнул пальцами. «Обручение придержит тебя в узде, не давая князю лишних полномочий». И мы ударили по рукам, как купцы в конце удачной сделки. Артемидор, которому я сообщила свое решение, поморщился, но согласился обождать. Через четверть часа на обрыве появился Анатоль с букетом цветов, ротмистр Сухов, держащий в ладони бархатную коробочку, и молоденький священник. Еще через четверть часа я стала официальной невестой князя и надела на безымянный палец кольцо с продолговатым рубином. «Теперь мы можем уходить?» — недовольно спросил Артемидор, стуча деревянной ногой по камням. Я прекрасно помнила, что раньше конечности у него были нормальные. «Или желаешь жениха облобызать?» «Желаю, только не жениха», — пробормотала я под нос. «Меня?» — комично удивился сновидец, потом, подмигнув, топнул деревянной ногой. «Действуй, горячая девчонка, оставь на нем метку, чтоб верно ждал». На остров опустилась тьма, не ночная, со звездами и луной, а непроглядная, густая, как смола. Я приникла к Ивану, ощупала его свободное от кандалов запястье. «Что ты делаешь?» — едва слышно спросил он. «Пытаюсь нас спасти. Дождись меня, Ванечка». «Я тебя люблю». Я поймала эти слова губами и растворилась в жарком и горьком поцелуе, а когда вернулся свет, стерла рукавом слезы. Гаврюша, ткнувшись носом в Ивана, попрощался и, раскрыв крылья, полетел в сторону стоящих в бухте кораблей. «А мы потихоньку уйдем», — шепнул Артемидор. «Без эффектов и прощаний». И мы исчезли с обрыва, с острова, из этого мира, будто нас там и не было.